Но чего он точно не ожидал, что с виду неповоротливый, груженный под завязку грузовик с необычайной ловкостью и скоростью развернется, врубит двигатели на полную катушку и пойдет на таран. «Тед!» Капитанский голос утонул в нарастающем реве. Корабль еще не вышел из атмосферы, и многослойная обшивка успешно противостояла трению, но не сопровождавшему его шуму. Учитывая габариты, вес и прочность обоих судов, у транспортника был неплохой шанс уцелеть в столкновении, зато тарелка гарантированно модифицировалась бы в глубокое блюдце, а то и салатницу. Она меленько затрепетала, будто от страха, а на самом деле экстренно разогревая турбины, и перед самым носом космического мозгоеда сиганула вертикально вверх. «Ага!» — триумфально заорал Теодор, по акулье писал вокруг этого места широкий круг, разжигая аппетит, и бросился в погоню. Основной двигатель у маршрутки был слабенький, зато маневровых целых 6. Поняв, что бегством от возмездия не уйти, центаврианин перешел на зигзаги и перепады высот. Транспортник успешно их повторял с небольшим запозданием, но напрямой тут же наверстывал потерянные метры. «Космический мозгоед! Алайтарис! Что там у вас происходит?» — донесся сквозь помехи встревоженный голос диспетчера. Корабли носились над космодромом, как спаривающиеся ястребы, распугивая прочих птиц. Видя, что ситуация окончательно вышла из-под контроля, Станислав отстегнул страховочные ремни и поднялся, собираясь урезонить пилота вручную. Но вместо этого замахал руками, пытаясь устоять на ногах, и победоносно уехал на них к противоположной стене, впечатавшись в нее спиной. Полностью сгладить такой крутой вираж гравикомпенсаторы не смогли. «Тед!» У диванчика ног было 4, поэтому он держался на них куда увереннее. Радостно взбрыкивая, доскакал до стенки, игриво боднул Станислава в живот и пополз обратно. Корабль вильнул в другую сторону. Капитан попытался воспользоваться моментом и все-таки добраться до пилота, но в шаге от цели пол накренился вправо, и Станислава унесло к обеденному столу. Стол был привинчен к полу и подобных миграций себе не позволял, но отнесся к капитану очень жестко. Мимо проехала отчаянно орущая кошка на диванной подушке, словно полярник на отколовшейся льдине. «Тед!» «Может, хватит?» — подал голос Иден. Киборг не то чтобы опасался за себя и корабль, но происходящее за спинками кресел начало его слегка смущать. «Нет!» — мстительно процедил Теодор, подавшись вперед и мертвой хваткой вцепившись в штурвал. «Дураков надо учить!» Злосчастная тарелка и так драпала, что есть протонов. Мимо Станислава снова проехала кошка, уже слегка охрипшая. За ней веселой толпой пробежали стулья. «Теодор, мать твою!» Пилот и это пропустил мимо ушей. Но тут тарелка нырнула под слишком низкий для транспортника мост и с другой стороны не вылетела. Зависла под перекрытием, слегка выпирая по краям. «Слабак!» — презрительно бросил Тед. Пол, наконец, выровнялся, и плясавшие на нем предметы застыли, как в детской игре «Море волнуется раз, море волнуется два». Вздыбленная кошка тут же всосалась под диванчик и продолжила материть пилота оттуда. Станислав был с ней солидарен. Вот только с подбором слов замешкался. «Ах ты, бешеный жеребец!» — ляпнул он неожиданно для себя самого. Теодор предпочел бы услышать такой эпитет от девушки, ибо в капитанском голосе не было ни восхищения, ни нежности, а лишь завуалированное обещание превратить его в Мерина. Тем не менее, раскаяться пилот и не подумал. «Этот!» «Чуть в нас не врезался», — — оскорбленно завопил он, тыча пальцем в логово подлого труса. Станислав посмотрел на Дэна. «Тед тоже». Однако киборг, не дрогнув, сказал правду. «Не врезался бы, а задел по касательной, ободрав обшивку по левому борту. Вероятность серьезных повреждений при исходном курсе на данных скоростях была крайне мала». Пилот обиженно запыхтел, но друг еще не закончил. Хотя все равно пришлось бы садиться, вызывать ВАИ и оформлять протокол, а потом еще несколько дней ремонтом заниматься. А у нас груз и сроки поставки. Станислав не сомневался, что о грузе Тед думал в последнюю очередь, если вообще о нем вспомнил. К счастью, датчики показывали, что прицеп по-прежнему составляет компанию кабине, а его содержимое не рассыпалось тонким слоем по площади в 500 квадратных километров. «Ну, хорошо. Увернулся ты от него, а потом?» «А потом я увлекся», — честно сказал Тед. «Будет знать, как со мной связываться». Станислав понял, что дальнейшие воззвания к совести пилота бессмысленны. Она пребывала в полной гармонии с его характером и убеждениями. «Выводи корабль на орбиту», — сурово распорядился капитан, возвращаясь в кресло. «А потом наведешь тут порядок. Сам. И проверишь груз. Каждый ящик и каждое крепление, ясно? Составишь список и отчитаешься мне по каждому пункту. Если что-то разбилось или сломалось, вычту из твоей зарплаты. И если штраф за твои художества придет, тоже». «Как будто оно от столкновения не разбилось бы», — проворчал приунывший пилот. «Твоя задача — сохранить груз, а не угробить его наиболее оригинальным способом», — отрезал Станислав. «Так что как ты там говорил? Дураков надо учить». Космический мозгоед благополучно вынырнул из червоточины в 3 световых годах от маяка и лег на курс к первой станции гашения. В ближайшие 15 часов корабль в управлении не нуждался, если, конечно, не случится какой-нибудь, цензурно выражаясь, форс-мажор. Тед уныло переходил от контейнера к контейнеру, ставя в планшете плюсики. Хрупкие грузы он проверил в первую очередь. Остальное можно отмечать, не проверяя. Разбить одежду или консервы сложно. Но пилот решил, что сегодня не его день. Поэтому лучше забаррикадироваться от судьбы в укромном месте. С белковыми брикетами тоже все было в порядке. Парень опустил брезент и повернулся к кубическому ящику зловещего вида, черному, без признаков стыков и замков, с ярко-красными символами на боковой грани. Тед навел на нее камеру планшета, и смышленая техника мигом распознала и перевела загадочные знаки на интерлингву «перед употреблением взболтать». Пилот криво ухмыльнулся и поставил ящику 3+. «Тедди, ты там?» — неуверенно окликнула Лика от дверей. «Ага», — нехотя отозвался парень. «К тебе можно?» «Ага». «А свет можно включить?» «Включай». Самому Теду вполне хватало тусклого окошечка планшета. Как выглядит груз, он и так помнил. «А как?» Пилот тихонько зарычал, хотел рявкнуть. «Ты что, сенсора не видишь?» Но вспомнил, что сенсоров там 2. Второй в красной рамке для аварийного сброса груза. «Зеленая кнопка справа от двери». «Ой!» «Что?» Тед резко развернулся к выходу, готовый драпать туда со всех ног, если сестричка успела выбрать кнопку самостоятельно. «Споткнулась! Чертовы каблуки!» — смущенно пояснила Лика, и в следующую секунду грузовой отсек затопило жгучим белым светом. Теодор зажмурился, заслонился рукой. «Надо было просто коснуться, а не жмакать со всей силы. Тогда мощность постепенно нарастала бы». Пока парень промаргивался и протирал глаза, Лика подошла к нему, уважительно посматривая по сторонам.